Глава 10. Черная тень фиолетового цвета. Порри, конечно, не ждал, что его будут встречать с оркестром, но рассчитывал хоть на какое-то внимание. Когда при подлете к драконодрому он не обнаружил толпы встречающих, это его немного расстроило. Но когда Гаттер увидел, что у взлетной полосы нет вообще никого, стало по-настоящему обидно. Клинч не разделял его чувств. Как только когти дракона коснулись бетона, завхоз, весь полет проболтавший о том замечательном времени, когда он отрастит ногу и ого-го как загуляет, опрометью бросился в медицинскую башню. «Нам года не беда, не помрем никогда!» — донесся до Пори удаляющийся крик. «Мудрость! Сам придумал!» Войдя в замок, Гаттер вдруг понял, что соскучился по этим замшилым стенам, вечно обваливающимся лестницам, толпам студентов. Правда, толп студентов по непонятной причине не наблюдалось. Учащиеся проскальзывали мимо по одному или по двое, стараясь поплотнее прижаться к стенке. «Ладно, разберемся на месте», — решил Пори и двинулся к спальному корпусу. Отсутствие встречающих на драконодроме было с лихвой компенсировано в спальне. Стоило Гаттеру открыть дверь, как на него, возбужденно хлопая крыльями и стуча клювами, набросились сразу 5 почтовых сов. Его собственный дюралевый филин Филимон, мамина Генриетта и 3 мелких, но тяжелых спамовых. Спам — это когда вам присылают письмо, которое вам совершенно не нужно. Например, повестку в военкомат. Сычика, обвешанных рекламными рассылками типа «Это не спам, мамой клянусь». «Срочно нужен диагональный астралогенератор, можно БУ» и «Древнерумынский за 3 недели». Все птицы, включая Филимона, требовали еды. Раньше такое массированное нападение поставило бы мальчика в тупик и, может, даже обратило в бегство, но неделя бэйби-ситинга воспитала из Гаттера настоящего бойца. Порри молниеносно выхватил волшебную палочку и вскрыл стоявший в углу пакет «Савискоса». Сухой корм для сов. Состав. Вкусовые добавки, усилители вкуса, закрепители вкуса, консерваторы Е202, антиокислители Е310, Е320, ароматизаторы, красители, идентичные натуральным, сушеные мыши, не менее 5%. Гарантия изготовителя. Примечание спонсора издания. Совы, радостно кликача, набросились на рассыпавшиеся по полу разноцветные квадратики. Возле Гаттера остался только тихо жужжащий и пахнущий озоном радиоуправляемый филин, который от полноты чувств взмыл к потолку, совершил несколько эффектных кульбитов и свалился на голову Пори. «Эй, Филимон, спокойнее!» — рассмеялся мальчик. «Ты меня без глаз оставишь, чучело электрическое!» Филин перебрался с головы на плечо. Порри почувствовал на мочке уха слабый, почти нежный электрический разряд. В дюралевых внутренностях птицы продолжало жужжать и искрить. Гаттер подключил заурчавшего Филимона к аккумулятору, работавшему от солнечной батареи. Электричество в перверце даже не было запрещено. Его просто не было. И отцепил от Генриетты мамино письмо. Мэри Гаттер писала, что у них все хорошо. Папоротник в палисаднике расцвел по второму разу, папа из-за подготовки к выборам пропустил финал Кубка Среднеземья, а омоложенный кисер 3-й месяц где-то шляется. На прошлой неделе кто-то выколдовал из погреба все варенье. Скорее всего, соседский сорванец, так напоминающий Мэри маленького Пори. «Ах, каким же славным мульчуганом ты был! Надеюсь, тебя еще не отчислили? Ты же не хочешь свести в могилу своего отца?» В этом месте мамины изящные строчки прерывались и начинались папины каракули, в которых тот хвастался, что уговорил финалистов кубка показать матч в записи. При этом его любимый МЮ забил даже больше голов, чем в прямой трансляции, но все равно продул и опять из-за судейства, потому что этот старый болван-арбитр за 170 лет так и не выучил правила. В дверь стукнули. Хорошо так стукнули, по-взрослому. Дверь распахнулась, грохнулась о стену и повисла на одной петле. Дубль-дуб, нагнув голову, шагнул в дверной проем и остановился. Непривычное выражение грусти придавало его физиономии почти человеческий вид. «Чего приперся?» — спросил мальчик. «В смысле, как дела?» «Там Мергиона», — ответил дуб. «Она заболела». К своему стыду Пори почувствовал, что ему полегчало. «Так вот, почему друзья его не встретили. Значит, все в порядке». Он расплылся в улыбке, но тут же спохватился. «Мерги заболела? А что с ней?» «Это...» Дубль напрягся, пытаясь вспомнить нужное слово, но так и не смог. «Плохо ей». «Понятно», — протянул Пори. «А Сен что, за ней ухаживает?» «Нет», — подробно разъяснил ситуацию Дубль. «Я сейчас», — торопливо сказал мальчик. Он отложил мамино письмо, решив, что раз в первых строчках не сообщалось о чем-то действительно важном, например, «Здравствуй, сын, наш дом сгорел», то и в конце ничего сверхсрочного не будет. Гаттер быстро черканул стандартный ответ «У меня все в порядке, целую Пори», пристегнул конверт к Генриетте и выбежал из комнаты. Дубль молча последовал за ним. Возле преподавательской внимание Гаттера привлекло объявление, наклеенное поверх расписания занятий. После случая с каменным философом Порри дал себе клятву внимательно изучать все объявления, плакаты и даже лицензионные соглашения. Поэтому он подошел поближе и прочитал. «Категорически запрещается применять волшебные палочки без санкции ректора. Во внеучебное время личные палочки должны находиться в опечатанных чехлах. Если вы заметили, что кто-либо направляет палочку на другого мага, немедленно савографируйте в ректорат. Запрещается покидать спальные корпуса, кроме как для посещения занятий и приема пищи. Ректор Бубльгум БВ». Объявление объясняло многое. Отсутствие встречающих, пустоту в коридорах, зашуганность встречных студентов. Но само объявление оставалось загадкой. Порри дважды перечитал его, но ничего не понял. Когда он взялся перечитывать текст в четвертый раз, за спиной раздался ленивый протяжный голос. «Почему не в корпусе? Попрошу документы. Пройдемте». Порри испуганно оглянулся. К стене напротив прислонилась бесформенная фигура в пятнистой одежде. Вопреки распоряжению ректора, фигура направила на мальчика здоровенную волшебную палочку. Палочка была полосатой. «Так», — недовольно сказал Ментодер, — «нарушаем». «Я ничего не нарушил», — попытался протестовать Порри, чувствуя, как тяжелая магия Ментодера лишает его остатков мужества. «Ничего? Совсем ничего?» Ментодер отклеился от стены, приблизился к Гаттеру, и пустые серые глаза, казалось, проникли в самое сердце мальчика. «Разбитая банка варенья 12 апреля, взлом базы данных ФБР 24 мая, драка с соседским гоблином 25 июня...» «Пустите! Что я вам сделал? Отпустите меня!» Порри почувствовал, что сейчас заплачет. «Отпустить? Может быть. Гони 50 штук!» Плохо соображая, что делает, Гаттер полез в карман и уже почти достал монеты, когда чья-то властная рука схватила его за запястье. «Не вздумай давать ему деньги!» В другое время незапланированная встреча с мисс МакКонарейкл огорчила бы Порри, но сейчас он был вне себя от счастья. Открыв глаза, и когда только я их успел закрыть, мальчик увидел прямо перед собой рассерженное лицо декана. «Не давай ему деньги!» — повторила она. «Ни при каких обстоятельствах! Иначе твое астральное тело и твой кошелек попадут в вечное и беспросветное рабство!» В этот момент Порри отчаянно пожалел о том, что не отрастил себе приличные астральные мускулы. Хотя отец 100 раз говорил «в здоровом астральном теле здоровый астральный дух». Сьюзан повернулась к ощетинившемуся Ментодеру. «Уходи! Пошел прочь! Или мне позвать адвокатусов?» Ментодер еще секунду попытался гипнотизировать МакКонарейкл, потом перевел взгляд на дубля, пробормотал «А, это ты!» и направился по коридору, небрежно постукивая палочкой по голенищу сапога. Сьюзен перевела взгляд на Порри, и он отметил, что бесстрашная деканша тоже напугана, ну, может, чуть меньше, чем он сам. «Мисс Сьюзи», МакКонарейкл очень любила, когда ее так называли, «а кто такие адвокатусы?» «Это такие мифические существа, которые по преданию могут одолеть ментодеров в открытом поединке». «У нас они не встречаются, только там, на заокраинном западе», — Сьюзан вздохнула. «Но эти твари их боятся». «А почему они вообще здесь? И зачем отменили палочки? Что тут случилось? И что с Мергионой? И почему Сен?» «У тебя очень много вопросов, Гаттер», — сказала МакКонарейкл. «А у меня слишком мало ответов. Ладно, пошли, я тебя провожу до корпуса. Заодно я расскажу, что тут творилось в последние дни. Дубль, ты можешь возвращаться к хозяйке». Дуб послушно повернулся и быстро зашагал в сторону медицинской башни. Порри не понравилась его торопливость. «Мисс Сьюзи», — попросил он, — «а можно мы тоже заглянем к Мергионе? На секундочку. А то потом меня не выпустят из корпуса». «Это уж точно не выпустят. Ладно, только быстро». «И аккуратней там, не сболтни лишнего». МакКонарейкл решительно двинулась вслед за дублем. «Да», — согласился Порри, едва поспевая за преподавательницей. «Если Мерги чего-нибудь сболтнуть, она и в жабу превратить может». «Не может!» — буркнула МакКонарейкл. «Она теперь никого ни во что превратить не может!» Какое-то время Порри пытался переварить услышанное. «Что вы имеете в виду? Она разучилась колдовать?» «Гаттер, не вздумай такое ляпнуть при ней! Она и так на себя не похожа!» Мисс МакКонарейкл замедлила шаг. «Я ведь в ее годы такая же была! Лихая и отчаянная!» Порри готов был поклясться, что в голосе Сьюзан появились нежные нотки. «И рыжая!» «Правда?» — не удержался Гаттер, который привык к тому, что деканша меняет цвет волос по 3 раза на дню. «Еще какая! Это теперь приходится краситься, чтобы скрыть седину!» Преподавательница подмигнула Порри, но тут же помрачнела. «Я-то могу себе представить, каково бедной девочке!» «Но как это случилось? Неужели Мордевольт?» «Нет, не Мордевольт!» «А кто?» «Сен, а если?» Порри остановился так резко, что чуть не упал. «Мисс Сьюзи!» — осторожно сказал он. «Мы все восхищаемся вашим чувством юмора, но я серьезно спросил. Извините». А я серьезно ответила. Не извиняйся, я бы сама не поверила. Но я это видела собственными глазами. Позавчера, в тот день, когда я вернула на место каменного философа. Ох, и наслушалась я от него пророчеств, пока реставрировала. Кстати, благодаря твоему щекотанию нашего символа, Бубльгум сделал то, что ему не удавалось 40 лет. Пробил фонды на капремонт. Квадрит пообещал прислать лучшую бригаду гномов. Обычное дело, пока что-нибудь не навернется, никто и не почешется. Авторам удалось раздобыть фрагмент докладной записки Бубльгума в правительство. Несчастный случай, произошедший с очистным сооружением, известным как «Каменный философ», нарушил баланс сил добра и зла. Канализируемая черная магия застаивается, из всех углов лезут нечистые, вместо старых добрых заклинаний получаются новые недобрые. А кто ответит за все это? Железная аргументация ректора, особенно его последний аргумент, так убедила чиновников, что те выделили сумму, которой хватило бы для постройки нового перверца. Когда... Что-то я много болтаю, не по делу. Короче, в тот самый день мы отрабатывали технику проведения волшебных дуэлей. А разве это есть в программе? В моей есть. Я должна научить вас всему, что пригодится в жизни. Не хватало еще, чтобы мой ученик не мог поколотить какого-нибудь слезай-блинца только потому, что я не рассказала ему о правилах дуэли. Конечно, Мерги тут же вызвалась попробовать. И потянула с собой сено. Но ты представляешь себе, мистер Аесли, к вашим услугам, мадмуазель, я заранее признаю себя побежденным и прочие ужимки. А потом наш чистоплючик вскидывает палочку, произносит заклинание «Сейчас как дам!» А вместо обычной оплюхи, от которой Мерги легко увернулась бы, из палочки вылетает ворох фиолетовой дряни. И Мергиона Пейджер, колдунья в 18-м колене, стоит как оплеванная и не может наколдовать себе стакан сока. К концу монолога мисс МакКонарейкл разъярилась настолько, что перестала себя контролировать. А поскольку у нее-то волшебная сила не пропала, Пори решил немного подотстать, иначе приходилось перепрыгивать через гремучих змей и уворачиваться от взрывающихся лягушек. Преподавательница сама почувствовала, что хватило через край, сбила огонь с портьеры и продолжила немного потише. «А если теперь под замком? Но, по-моему, его просто подставили. Слишком мало каши ел, чтобы сварганить уменьшенную копию мордевольтовой трубы. Министерство переполошилось, прислало этих пятнистых уродов. Бубльгум запретил волшебные палочки. Деканы от собственной тени шарахаются. Еще немного, и можно будет открывать филиал Безмозглона». МакКонарейкл сходу заколотила в ворота медицинской башни, проигнорировав и висящий рядом колокольчик, и аккуратную табличку. «Осторожно, потяните за веревочку. Подождите. Если никто не вышел, значит, идет операция. Приходите завтра. Осторожно, потяните». «Мадам Камфри, это профессор МакКонарейкл. Впустите посетителя». «А разрешение?» — раздалось из-за двери. «У вас есть разрешение? Я никого не пущу без разрешения». «Тереза», — проворковала преподавательница, — «судя по всему, на распитие спиртных напитков в рабочее время у вас разрешение есть. Вы что, хотите неприятностей?» Дверь тотчас распахнулась. Мадам Камфри держалась молодцом, хотя и за косяк двери. «Это не спиртные напитки», — с достоинством ответила она. «Это чистый спирт, которым я протирала раны». «Видимо, душевные», — хмыкнула Сьюзан. «Проведите молодого человека к мисс Пейджер. Через 15 минут я его заберу». Пори вошел в больничный корпус, и вот тут-то ему стало по-настоящему страшно. Двери во все палаты распахнуты, все кабинеты и процедурные открыты, и нигде ни одной живой души. «Всех выписали», — покивала головой мадам главврач. «Целая больница для одной единственной пациентки. Даже этот с куриной лапой убежал. Говорит, ничего, рассосется. Все боятся заразиться. И знаешь что?» Старушка резко придвинулась к Пори, и тот уловил явственный запах спирта. «Я тоже боюсь. Так что иди дальше сам. 13-я палата». Перед дверью палаты номер 13 Пори постоял, собрался с духом и зашел внутрь. На койке сидела девочка, смутно напоминающая Мергиону. Но это была совсем другая девочка. У нее было серое, отекшее лицо, безвольно свисающие руки и взгляд, пустой, как водопроводный кран в Тель-Авиве. И волосы были какие-то блеклые, словно облитые ржавой водой, а не пылающая рыжая шевелюра Мерги. «Эльфы низко летают», — тихо сказала пациентка, продолжая неподвижно смотреть в окно, за которым маячил затылок верного дубля. «Скоро зима». К кровати была прикручена табличка «Мергиона Пейджер, 11 лет, Визардус анемия, острая форма». «Мерги?» — осторожно произнес Пори. «Мерги, это ты?» Пациентка повернула голову. «Нет, это не я. Уходи». «Мерги!» Пори чувствовал, что нужно что-нибудь говорить, нести любую чушь, лишь бы снова превратить эту пустую опухшую куклу в Мергиону, грозу всех мудлов и проблему всех магов. «А чего ты не накрашенная?» «Вся моя косметика волшебная», — безжизненно ответила девочка. «Я больше не могу ею пользоваться». Хочешь, я принесу тебе Мудловской? Я могу послать за ней Филимона. Что тебе там надо? Помада? Ну и всякое такое». «Неси!» — неожиданно злобно ответила Мер. «Мудловскую помаду, мудловскую одежду, мудловскую еду. Теперь у меня все всегда будет мудловское. А вы будете жить себе своей обычной волшебной жизнью. А я... Уходи отсюда, тебе все равно не понять. Ты никогда не станешь простым мудлом, несмотря на все свои технические штучки. Оставь меня в покое!» Мергиона бросилась на кровать и накрылась с головой одеялом. Что-то маленькое и круглое покатилось к ногам Пори. Вглядевшись, он с огромным трудом узнал волшебную пудреницу Мерги. Ту самую пудреницу, которую Пейджер когда-то так легко превратила в поисковую интернет-систему, а теперь серую и безжизненную, как и ее хозяйка. «Простым мудлом?» — вдруг зазвучал в ушах Пори вкрадчивый голос. «Не думаю». Гаттер завертел головой. «Никого. Вообще никого». А голос продолжил. «Если и мудлом, то очень непростым. Правда, Пори?» Что-то мягкое коснулось щеки мальчика. Пори пулей вылетел в коридор и бежал до самого выхода. Мадам Камфри сидела на посту и потягивала подозрительную коричневую жидкость из граненого стакана. Впрочем, теперь Пори понимал ее гораздо лучше, чем 10 минут назад. «Уже уходишь?» – пробормотала колдунья. «Так быстро? Может, посидишь еще?» Мальчик забарабанил в дверь. Мисс Юзи, скажите ей, чтобы она меня отпустила!» «Камфри!» — рявкнули из-за двери. «Считаю до трех. Если мальчик не выйдет, я наплюю на все ректорские декреты и расчехлю свою палочку. Раз!» «Ладно, ладно, что вы так разгорячились?» Мадам Камфри, пошатываясь, подошла к двери и принялась тыкать ключом в замок. «Вот все кричат, нервничают, теряют этот иммунитет, а потом лечи их неизвестно от чего». Как только Пори оказался снаружи, МакКонарейкл быстро осмотрела его со всех сторон и вдруг сказала. «Гаттер, видишь вон ту форточку? Прикрой ее, пожалуйста». «Но она очень высоко, я не достану». «А палочка?» — вкрадчиво спросила мисс Сьюзан и почему-то отступила на шаг. «Разве ты не можешь использовать магию?» «Но в объявлении было сказано...» «В приказе было сказано не направлять палочку на людей и хранить в чехле. Моя, например, как раз в чехле, поэтому я и прошу твоей помощи». Тут Пори заметил, что преподавательница что-то судорожно сжимает под мантией. «Ну ладно, если вы просите». «Очень прошу». Гаттер пожал плечами, извлек свою палочку, взмахнул ею и произнес «Клоуз дует». Форточка немедленно захлопнулась. «Фу!» — облегченно вздохнула МакКонарейкл и выпростала руки из складок одежды. «Плюс 100 баллов за все!» Преподавательница в порыве чувств чмокнула Пори в макушку. «А-а-а!» — мальчика осенило. «Так вы боялись, что я заразился?» «Не то чтобы я за тебя боялась», — откровенно ответила Сьюзи. «Как-то не представляю себе Пори Гаттера, подхватившего Визардус анемия. Уж извини за комплимент. А вот твоя волшебная палочка меня действительно очень беспокоила. А теперь марш в столовую. Пропустишь ужин, придется ложиться спать на голодный желудок». В столовой Гаттера немножко отпустило. Во-первых, он смог снова спокойно заниматься едой, не ожидая ежесекундной атаки из-под стола или требовательного крика Анечке «Пори, иди сюда, посмотри, как я тебя нарисовала». Во-вторых, соскучившиеся по хорошим новостям однокурсники тут же окружили его и потребовали рассказать, как ему удалось уцелеть. Особенно всех интересовала судьба Клинча, который сразу же после прибытия и посещения врача заперся у себя в кладовке, на все вопросы грязно ругался и грозился всех вздернуть на реях. Испортил настроение только бестолковый Кряко Малхой, заявившийся с невинным вопросом. «А раз теперь Пейджер не будет с тобой за столом сидеть, можно я буду?» «Слушай, ты!» Пори тряхнул Малхоя так, что тот ударился подбородком о собственную хилую грудь. «Мерги больна, но она скоро выздоровеет и снова будет сидеть здесь. А пока ее место займет... Вот он, Дубль, иди сюда! Пока Мергиона нет, будешь сидеть здесь!» Дуб послушно перебрался на указанное место и грустно уставился на оставшуюся в одиночестве недоеденную тарелку овсянки. «Еду тоже можешь перенести сюда», — терпеливо объяснил ему Пори. «А ты, Кряк, вали отсюда, пока цел!» Несмотря на маленькую победу над Малхоем, настроение снова упало до нуля. Пообещав любопытствующим рассказать про Бэйби-Сити как-нибудь после, Пори кое-как доживал ужин, запил теплым компотом и отправился спать. У самого выхода из зала его догнал Дуб. «А мисс Мерги когда выздоровеет?» «Не знаю, Дуб, но я что-нибудь придумаю». «А, хорошо», — сказал Дубль и впервые в жизни улыбнулся. Пори почувствовал себя сволочью и обманщиком. «Он ведь как ребенок», — неожиданно подумал мальчик. «Дядя А говорит, что детям врать нельзя». «Слушай, Дубби», — Гаттер схватил увольня за руку. «Чтобы помочь Мерги, я должен знать как можно больше. Ты видел, как это было?» «Да», — сказал Дубль и внимательно посмотрел на Пори, ожидая дальнейших распоряжений. Расскажи мне, как все произошло. Начни с того момента, когда их вызвали изображать дуэль. Мисс Мерги смеялась. Она говорила, что мистер Сен промажет, а мистер Сен стоял там. Он поднял палочку. Оттуда вылетело... такого цвета. Фиолетового? Что? Ну, о, смотри, видел, какого цвета только что была мантия у профессора Лужа? А, да, такого цвета. И мисс Мерги упала. Дубль скорбно замолчал. Понятно, сказал Порри. Не густо, подумал он. А статуя сказала? Неожиданно продолжил Дуб. Что? Кто? Статуя, которую мистер Порри уронил. Сердце Гаттера на секунду остановилось. Слова философа хрипло зазвучали у него в голове. «Зря ты сюда пришел, маленький мальчик. Именно здесь тебя и найдет в...» «Дубби, ты ничего не перепутал? Это было в зале трансцендентальных откровений?» «Что?» «Ну там, где стоит каменный философ». «Там», — ответил Дубль после небольшого размышления. «Точно там. Учительница показывала, как она починила каменного... статую». А когда мисс Мерги упала, учительница сказала отнести ее в больницу. Я отнес. Я правильно сделал? Забеспокоился Дуб. Да, ты молодец. Порри почувствовал, что голова у него сейчас пойдет кругом. Спасибо тебе. Теперь мы быстро вылечим мисс Мерги. Постой, а что сказала статуя? Дубль сморщил лоб, с минуту молчал, потом облегченно вздохнул и произнес. Она сказала, ну все, началось. Как Гаттер оказался в своей комнате, он не помнил. Просто в какой-то момент Порри осознал, что сидит на краю кровати, сжимая в руке недочитанное мамино письмо и непонимающе глядя на ровные строчки Мэри Гаттер. «Гинги пишет, что у тебя в школе все нормально, насколько это вообще возможно при твоем отношении к учебе. Боюсь, она не хочет меня расстраивать. Твоя двоюродная тетка Чингииха, помнишь, 7 лет назад она гостила у нас и учила тебя красиво падать с метлы. Открыла где-то в Азии». «Где-то в Азии? Ну-ну». Конечно, для жителей Британии все, что дальше Франции – Азия. Центр приобщения мудлов к смыслу жизни магов зовет меня читать лекции для новообращенных компьютерщиков. Вот такая у меня репутация благодаря тебе. Спасибо. Ее любимый кот-пуховик забрался на дерево и сидит там 2 недели. Не может слезть. Чингииха уже думает, что он просто не хочет. Ну, это все пустяки, главное, что ты еще жив. Целую, твоя мама. Ты, главное, учись хорошо. Поучаствовал в воспитательном процессе папа. Дочитав до оптимистичного финала родительского послания, Порри собирался спрятать письмо в конверт, как вдруг увидел в самом низу страницы крохотную приписку. «Постскриптум. Вчера приходил странный человек, по виду типичный болгарский иммигрант. Он сказал, что я должна немедленно проверить, не лежат ли в комнате мальчика Порри какие-то трубочки, плюющиеся фиолетовыми искрами. Порчика Малли, — сказал этот тип, — плюбочки, трующиеся искроветовыми фикрами. Я решила, что это камевоежор, торгующий фейерверками, и пригрозила спустить собак. Он убежал, а я вспомнила, что собак-то у нас и нет. Как легкомысленно с моей стороны». В голове Гаттера, словно в чане с его любимыми реактивами, смешалось все. Болгарский иммигрант, голос в палате, пророчество каменного философа, обезмаженная Мерги, арестованный Сен, вернувшаяся из прошлого труба Мордевольта, ментодеры, несуществующий старшекурсник в поезде, призрак на картофельном поле. Казалось, еще чуть-чуть, и кусочки этого странного пазла сложатся в простую и ясную картину, но каждый раз что-то не стыковалось. Время от времени в памяти всплывал крик Мергионы. «Ты никогда не станешь простым!» Мудлом. И в этом тоже был скрытый смысл. Всю ночь Порри пытался соединить фрагменты то так, то эдак, и только со звонком будильника понял, что делал это во сне.